О пользе чтения. С некоторых пор у нас писатели не в чести. Одно время их уважали, потом боялись, а нынешние хозяева жизни не то чтобы писателей презирают, а скорее относятся к ним до обидного снисходительно, как к неопасным шалопаям вроде филателистов или толкователей вещих снов. В чем тут дело, так сразу не разберешь. То ли публика резко поглупела, то ли изящная словесность дала, и, может быть, даже находится при последнем издыхании. Однако же действительность такова, что в России теперь писатели не в чести. Между тем, художественная литература насущна, как кислород. Это, конечно, не доля в British Petroleum, но если, не приведи Господи, очередное поколение русских людей в полном составе сопьется с круга, все же литература донесет до потомства понятие о возвышенном, без которого человек не то чтобы не полностью человек. Второе, квалифицированный писатель вряд ли умнее квалифицированного читателя. Но он видит насквозь и умеет формулировать, то есть он знает, как вылучить истину и выставить ее во всей шокирующей наготе. Стало быть, кто умеет формулировать, тот крайне опасен для проходимцев и дураков. Третье. Если вы сидите дома за книгой, то сосулька не свалится вам на голову. Телевизор не взорвется, вас не застрелят по нечаянности в ходе бандитской разборки и не собьет пьяный мотоциклист. Одним словом, нужно внимать художественному слову, тогда, по крайней мере, вас не так просто будет загипнотизировать и надуть. Вот, скажем, сейчас на глазах разворачивается общенациональная драма в связи с переводом, казалось бы, невещественных возможностей в плоскость, казалось бы, вещественного рубля. По российскому обыкновению понять ничего нельзя. Вроде бы чего лучше, и государству расчетливее, и бабушке удобней, чтобы за место льготы на телефонную связь с Гренландией можно было приобрести дополнительный батон докторской колбасы. Однако же в результате народ кровно обижен на правительство, правительство на народ. Одно дело, что наш человек прочно знает. У нас правительство, в принципе, благотворительностью не занимается, так что в каждой реформе ищи подвох. Это наша родовая память нам подсказывает. Если Борис Годунов ради упорядочения землепользования устроил нам Юрьев день, если прогрессивный соляной налог, введенный Алексеем Первым Тишайшим, вылился в страшный голод, если в 1861 году наших пращуров освободили от крепостной зависимости без земли, то от монетизации льгот точно добра не жди. Другое дело, что власть в России всегда исполняла свои функции абы как. Именно как дворники свои функции исполняют, медицина, крестьянство, но только еще хуже, потому что отечественная государственность умеет существовать. Если рабочему человеку сравнительно ничего не платить, или не платить решительно ничего. В том-то вся и штука, что наши власти придержащие всегда озорничали в надежде на долготерпение народа, в сладкой уверенности, что он безответный, двужильный и безропотно снесет самый дерзкий эксперимент. То есть верхи мало того, что не уважали так называемые низы, они их не боялись. Вот в чем наша всемирная историческая беда. Если бы король солнца запретил во Франции носить бороды, великая революция свершилась бы значительно раньше. И одним Кромвелем дело не обошлось бы, если бы англичанам устроили хамизацию всей страны. А у нас то Юрьев день, то бороды режут, то ни с того ни с сего введут новое правописание, и ничего, относительно тишина. С монетизацией льгот дело, правда, не обошлось. Оно и понятно, всему есть предел, даже долготерпению народному. И слишком грех перед Богом обидеть наших стариков и старух, которые целую жизнь отработали на кабинетную идею, отъедались два раза в году, на большие праздники, и только при немцах узнали, что это за диковинка, шоколад. Но правительство обиделось на сбунтовавшееся старичье, и это тоже понятно, потому что в нем заседают люди сравнительно молодые, а молодежь нынче стоит на том же, на чем собственные наши старики стояли. Кто не работает, тот не ест. Вот где собака зарыта. Все мы в чем-то девочки и мальчики до гробовой доски, а в чем-то старики и старухи с молодых ногтей. Из-за этого возрастного сбоя, сильно влияющего на психику, мы, бывает, вульгарно расчетливы там, где нужно быть милосердными и наивны тогда, когда нормальные люди опираются на расчет. У нас никому не придет в голову конканировать на Красной площади по поводу принятия очередной неработающей конституции, поскольку мы, в отличие от французов, народ мрачный, вообще серьезный, но ничего не стоит единодушно избрать в Думу забубенного уголовника,